Полезные советы. Как вырастить корень имбиря дома? Имбирь – одна из самых неперехотливых пряностей. И некоторые умудряются выращивать имбирь даже на домашнем подоконнике. Выращивала его и я. Правда, до цветения дело не дошло. Все же не хватило ему влаги в наших пересушенных центральным отоплением квартирах. Но все же имбирь подходит в качестве интересного комнатного растения. Мода на выращивание имбиря как декоративного растения появилась в Голландии и других странах. Дошла она и до нас. Конечно, в комнатных условиях имбирь не вырастает таким мощным, и нельзя получить от него большой урожай корневищ. Однако любители экзотических растений ценят имбирь еще и за пышную зелень, и за необычные цветки. Если после выкопки, обработки и хранения поступившее в продажу корневище имбиря жизнеспособно, его вполне можно прорастить. Корневище имеет вид пальчато разделенных отростков, округлых или сплюснутых. Их можно использовать для вегетативного размножения растения. Практикуется также семенное размножение имбиря. На корневище имбиря находятся спящие почки, которые на свету и в тепле начинают постепенно увеличиваться в размерах, зеленеть и вытягиваться в ростки, находясь даже вне почвы. При вегетативном размножении отростки корневища имбиря делят на части, каждая из которых должна иметь хотя бы одну здоровую, хорошо развитую почку. Все срезы обрабатывают толченым древесным углем. Полученные деленки имбиря высаживают в рыхлую, богатую органикой, увлажненную почву, не заглубляя их поверхностно, как корневища ириса, и слегка присыпают субстратом. Рекомендуемая смесь – дерновая и листовая земля, торф, песок в равных частях. Важен также хороший дренаж в горшке. Для посадки имбиря лучше приобрести невысокий, но широкий горшок. Корневища будут разрастаться вширь, с дренажными отверстиями. Горшок с высаженными корневищами ставит в теплое тенистое место. Первый росток имбиря появляется через 1,5-2 месяца. Лучше, если это произойдет к началу весны. Имбирь любит влажный воздух, поэтому рекомендуется регулярное опрыскивание растения. Поливают его после подсыхания верхнего слоя почвы. В период активного роста рекомендуется периодическая подкормка имбиря органическими или комплексными минеральными удобрениями. Весной, летом и осенью развивающийся имбирь держат в светлом, но без прямого солнца, теплом месте. При хорошей погоде можно вынести растение на тенистый балкон или в сад под тень деревьев. Перед похолоданием имбирь заносят в дом. Зимой при обычной комнатной температуре около 20 градусов имбирь продолжает вегетировать. В условиях пониженной температуры, 15 градусов и ниже, имбирь уходит в состояние покоя. Листья и стебли имбиря можно использовать как составные части салата, но срезать их не стоит, если хотите вырастить крупные корневища. Для того, чтобы корень имбиря был достаточно большим, необходимо дать ему хотя бы 8 месяцев. Таким образом, посадив корень, в марте-апреле вы получите собственный урожай как раз к началу зимы, началу зимовки, спячки имбиря. На это время стебли и листья высыхают. Полив можно отменить, а горшок поместить в прохладное, темное, влажное место. Как сохранить имбирь? Первое. Самый простой рецепт – неочищенный корень имбиря плотно запаковать и положить в морозильник. Имбирь не потеряет ни своих свойств, ни аромата после разморозки. Кстати, по мере необходимости можно отрезать от замороженного корня нужное количество и сразу использовать. Второе. Тонко нарезанный очищенный имбирь, корень, можно залить белым вином и поставить в холодильник. Он сохранит вкус и свежесть, по крайней мере, несколько недель. Этот рецепт имбиря очень хорош для приготовления соусов и других блюд. Третье. Небольшой цельный кусочек имбиря, или же нарезанный, залить спиртом или водкой. Дать настояться несколько недель. Имбирь можно использовать как обычно. А получившуюся настойку можно добавлять в небольших количествах в чай, фруктовые напитки или сиропы. Четвертое. Тонко нарезанный очищенный корень имбиря проварить в течение 10 минут в сахарном сиропе. Равное количество сахара и воды. Охладить и хранить в холодильнике. Пятое. Тонко нарезанный очищенный имбирный корень залить сахарным сиропом. Равное количество сахара и воды. Медленно довести до кипения и варить достаточно долго, пока сироп не начнет густеть. Имбирь достать, дать стечь сиропу, обвалять в сахаре и подсушить в духовке. После этого его можно хранить даже при комнатной температуре, герметично упакованным. Сироп можно использовать для приготовления имбирного эля. Шестое. Очистить корень имбиря и выжать из него сок. Добавить полученный сок в водку или спирт. Полученную настойку использовать для приготовления соусов и мясных блюд. Седьмое. Очистить и нарезать на мелкой терке имбирный корень. Можно измельчить его до пастообразного состояния в кухонном комбайне. Положите в большой герметичный пакет и придайте форму тонкой плитки. Храните в морозильнике. Для приготовления блюд отломите кусочек необходимого размера. В заключение надо сказать о том, в каком виде продается корень имбиря. Корень имбиря бывает молотым, в порошке. В таком виде его удобно добавлять в горячий чай, глинтвейн или другие напитки. Также имбирь продается засахаренным, как цельными корнями, так и ломтиками. А в суши-барах или у торговцев с оленями вы можете попробовать маринованный имбирь. Выбирайте тот вкус, который вам понравится больше. И ощутите на себе полезные свойства имбиря в полной мере.